Народу показываться изволят, славу ему в кои-то веки с терема сошел с Ясного, с Крутоверхова, с подрезных курдалясин, что под кровлей понадрючены, с подмаковок багряных, молодой ржавью крашеных, бабатюлками утыканные, кукумалками из узоренных. Господи, Госп... Радости, страху-то, радости, да я, да куда ж мне, да господи, да где ж Никита Иванович, язвь его, не понимает, что ли? Гонцы той порой саней поскакивали и давай расстилать, чего с собой понавезли. Половики камчатные, узорные, доплетенные по всей избе раскатали, и на крыльце половик, из крыльца половик мигом снег вокруг избы утоптали и медвежьими шкурками вроде как полукруг выложили. Благолепие такое, что вот сейчас умри.